Глава 16. Улицы мелькали за окном, а я принялась еще раз воссоздавать в уме последние события, убеждая себя, что поступаю правильно. Мне требовалось время, чтобы все осознать, привыкнуть к новому положению. Одно дело, когда побег был только в планах, и совсем другое, когда я рискнула реализовать этот план и попала в совершенно новую для себя ситуацию. Но назад дороги нет. Возможно, вначале отец будет вне себя, даже совершенно точно, но потом он должен смириться. Будет ли искать? На этот вопрос я не могла ответить однозначно, так как еще ни разу не сбегала из дома. Ни вообще, ни накануне свадьбы, устроенной им. Возможно, будет, а может быть и нет. Ведь так срочно я понадобилась отцу только из-за женитьбы, а Протасов не факт, что согласится ждать. Бизнесмену нужно побыстрее жениться, и чтобы жена сидела дома и смотрела ему в рот. Навряд ли после моего поступка я все еще буду привлекать его в этом качестве. По всему проще подыскать себе новую невесту и уже с ней строить планы по заведению детей. А раз так, то и отцу не будет никакой срочности в моем присутствии. Волноваться они тоже не должны, ведь я все объяснила маме по телефону, а не просто исчезла. Значит, все в порядке. Прокрутив эти мысли в голове несколько раз, я полностью успокоилась и отпустила их, решив теперь сосредоточиться на настоящем. В настоящем все очень волнительно. Все то время, пока я приходила в себя, Тимур молчал и смотрел на дорогу. Может, задумался о своем, может, давал мне время привыкнуть к ситуации. А ситуация такая, что он сейчас вместе со мной едет в чужой город. Надолго ли там останется? Хотя бы переночует? Или сразу обратно? Мне, кстати, тоже необходимо подумать о том, где остановиться, потому что не заявлюсь же я к работодателям прямо сегодня, как снег на голову. Достала блокнот, включила новый телефон и перекинула туда некоторые контакты. Как только скачала приложение с чатом, пришло сообщение от Ангелины Петровны, мамы будущих воспитанников. «Яночка, комната готова. Можешь приезжать в любое время». Ангелина Петровна продублировала также адрес коттеджного поселка. Так, одной проблемы уже меньше. «Я приеду сегодня после обеда, в районе 5-6 часов», — быстро написала. «Хорошо, очень ждем». Повернулась к Тимуру. «Все отлично складывается. Написали сейчас, что ждут в любое время, так что можно сразу ехать в...» И я продиктовала точный адрес. «Хорошо. Только будет странно, что ты появишься у них без вещей. Придется заехать в какой-нибудь магазин или торговый центр». «Большое спасибо, Тимур, но в этом нет необходимости. У меня же с собой рюкзак. Все, что нужно на первое время, туда вместилось». «Блин, что я делаю? Такой шанс провести с Тимуром больше времени. К тому же он сам предлагает. А я отказываюсь вместо того, чтобы согласиться. Похоже, сейчас у меня меняется не только жизненный уклад, но я и сама меняюсь, потому что прошлое я точно бы согласилась. Просто вдруг почувствовала, что так будет правильнее». «Ладно», — легко согласился Тимур. «Как скажешь. Но заехать куда-нибудь поесть ты, надеюсь, не откажешься?» «Это да, можно». «Отлично». Через пару часов мы въехали в какой-то населенный пункт, и Тимур остановил джип у небольшого деревянного сруба с вывеской «Кафе-ресторан». «За неимением чего-то более подходящего. Ян, ты как?» «Нормально, вполне подходяще». Сегодня на мне были джинсы, кроссовки, самый обычный просторный свитер, длиной ниже бедра, и ветровка сверху. Ни грамма косметики, потому что было бы странно уделять внимание этому при сильной зубной боли. Соответственно, и никакой укладки на голове, обычный конский хвост, завязанный в спешке. В таком виде я могу расхаживать и сидеть где угодно, хоть в самой завалящей столовке. «Тогда пойдем». Я выбралась из машины, оставив рюкзак валяться в салоне, и мы направились к дверям. Вошли в помещение под звук колокольчика и огляделись. Внутри было довольно мило. Антураж под дерево, несколько больших столов, сейчас пустующих. Ярко-салатовые салфетки на них. На окнах вместо занавесок что-то типа жалюзей, но не обычных, а состоящих из маленьких палочек, нанизанных на нити. Похожие были в тех кафе на побережье, где мы часто проводили время с Тимуром и остальными. И салатовые салфетки. Там тоже такие были. Я отлично запомнила, потому что мне пришлось воспользоваться ими в большом количестве. Дверь внутреннего помещения открылась, и оттуда показалась ярко накрашенная блондинистая девица лет 27-28. Она встала за импровизированную стойку и уставилась на нас. Когда ее взгляд остановился на Тимуре, в нем вспыхнул интерес, и девушка неосознанно поправила явно пересушенные волосы. «Привет», — произнес Тимур. Облокотился на стойку, посмотрел на девицу и улыбнулся, отчего та чуть не залилась румянцем. «Мы с девушкой хотим пообедать. Здесь это можно сделать?» «Конечно», — кивнула раскрасневшаяся блондинка. «У нас очень хорошая кухня, сейчас принесу вам меню. Вы можете пока выбрать любой столик». «Отлично, ждем». Тимур отлепился от стойки и повернулся ко мне. «Идем?» «Да». «За какой стол сядем? Выбирай». «Все равно. Давай вот сюда». Указала на тот, что ближе к окну, и первая пошла к нему. «Интересно, я тоже так глупо выгляжу, когда общаюсь с ним? Ее даже не смущает, что он на несколько лет моложе». Девица подошла походкой от бедра, цокая каблучками по плиточному полу, и положила перед нами два меню. Точнее, положила перед Тимуром, мне просто перекинула через стол. «Меня, кстати, Светлана зовут», — вдруг сказала ему. «Спасибо, Светлана», — отозвался Тимур весело. Казалось, он видит все попытки девицы привлечь внимание, и его это забавляет. Девице же явно не хотелось уходить, и она раздумывала, чтобы еще такое сказать. «Мы позовем тебя, когда выберем», — прервал ее размышления Тимур. Блондинка с неохотой отступила. А я подвинула к себе меню, открыла и принялась перелистывать страницы. Вот как он это делает? Точнее, наоборот. Он ничего не делает, а все равно к нему липнут девицы, сами. Как так получается? И я точно так же липла все это время. И когда были в Париже, и в то лето. Какой позор. Если вспомнить, с чего началось его охлаждение ко мне, наверное, как раз с этого. Я ведь тоже себя так вела. Поначалу нет. Но потом он настолько занял мои мысли, что проходу не давала. Названивала сама, несмотря на то, что виделись какие-то полчаса назад. Первая приходила в его корпус и толклась там, ожидая, когда выйдет. Болтала ни о чем, лишь бы удержать рядом на подольше. Даже с другими парнями заигрывала, чтобы только посмотреть, будет ли он ревновать и насколько сильно. И никогда не задумывалась, насколько неприятно и навязчиво это смотрится со стороны. «Ян выбрала?» — вклинился в мысли голос Тимура. «Что?» Поняла, что все это время пялилась в меню, не видя при этом ни строчки. «Да, выбрала». Кивнула. «Отлично». Тимур не успел ничего сказать, только начал разворачиваться, а девица уже была тут как тут. Когда повернулась ко мне, попросила принести первое попавшееся блюдо, которое оказалось салатом, и чай. «Я помню, как мы сидели в похожем кафе. Вдруг произнес Тимур, а я вздрогнула. «Ты еще разлила на себя сок, целый стакан, прямо на майку. Ничего нельзя было сделать, и мне пришлось делиться с тобой рубашкой». «Ты помнишь?» Ахнула я, покраснела, наверное, так же, как за 10 минут до этого работница кафе. «Да, я много чего вспомнил». «Зря вспомнил. Я вела себя как дура тогда. Конкретно в том случае не только я, но и все девицы из компании. А еще с соседних столов. Потому что когда стало ясно, что я не могу оставаться в таком мокром и вызывающем виде, майка начала сильно просвечивать. Тимуру пришлось снять с себя рубашку и отдать мне. Так весь остаток вечера я грелась в тепле его вещи, а он щеголял с голым торсом, рельефным и соблазнительным. О том, что все девичьи взгляды были направлены только на него, можно было бы не упоминать. Они и так всегда были направлены на него, а тут особенно. А его взгляд только на меня. Мы ушли с ним вдвоем тогда, и между нами произошло то, о чем все другие только мечтали. Неужели он вспомнил и об этом? Сейчас у меня, кажется, покраснели не только щеки, но и уши. Блондинка принесла заказ и разорвала нить, связывающую меня с прошлым. «Спасибо», — улыбнулась ей доброжелательно. «В конце концов, в чем она виновата? Она не виновата, что Тимур ей понравился». И он тоже, что все девицы сами идут в руки. Даже если эти двое продолжают общение, плевать. Мне сейчас нужно думать о работе. Это ведь будет моя первая самостоятельная работа. Справлюсь ли я с ней? найду ли общий язык с детьми. Если я смогу сама обеспечивать себя, это будет настоящий переворот в моей жизни. Вот о чем должны быть сейчас все мысли.